Я словно пробудился ото сна, в котором был Джулий. И мне было ужасно холодно, потому что читальный зал сорвался с якоря и уплыл в открытое море. Сражаясь с волнами, я отчаянно пробирался под купол, который только и торчал из глубин. Но казалось, что я уже давно не сплю. Просто тело мое охвачено жаром и ломит каждую косточку. По дороге к станции подземки Расселсквер меня так колотило, что зуб на зуб не попадал. В лифте, уносившем нас вниз, мужской голос вдруг произнес с отчаянием: «Я несчастлив, мне плохо, у меня депрессия». «Да у нас у всех депрессия», — пробормотал сзади меня другой мужчина. Зажатые в хлипкой металлической клетке, вдыхающие тяжелый запах влажной одежды, мы молча спускались в подземелье. А потом еще 10 дней меня знобило. Я потел и кашлял, периодически проваливаясь в тревожные сны с участием девочки-куклы. Страшнее всего был повторяющийся ночной кошмар, в котором я преследовал стремительно удаляющуюся фигуру. Возможно, это была Алиса, блуждая по пустынным улицам среди уродливых зданий. Обычно она испарялась, но однажды мне удалось догнать ее на аллее. Когда она обернулась, я увидел, что ее лицо высечено из камня. За окном барабанил дождь, переходящий в изморось, но я все равно шел в аптеку за новой порцией лекарств или же в ближайший дешевый ресторан индийской кухни. Дело компании «Уэстленд» прогремело и заглохло. Взорвался космический корабль «Шаттл». Железная леди вершила свою политику. За 3 дня до предполагаемого отъезда я решил прокатиться на поезде из Ватерло в Балкомб, деревушку в 3 милях к северо-востоку от Стейплфилда. По крайней мере, я бы увидел это место своими глазами и, может, навел бы справки у местных жителей. Но, взглянув на крохотный черный кружок, отмеченный на трассе Б-2114, я вновь задался вопросом: а зачем? И напрасно я пытался разжечь в себе интерес к этой поездке. Тоска по Стейплфилду стала для меня сравнима с тоской по вырванному зубу. Без Алисы, а к тому времени я уже убедил себя в том, что больше никогда не услышу о ней, Стейплфилд казался потерянным навсегда. В мой последний день в Лондоне, пришедшийся на воскресенье, выглянуло водянистое солнце. На автобусе я доехал до Хампстед-Хит и пешком добрался до вершины Парламентского холма, где, наконец, прочувствовал красоту и величие бурлящего внизу города. Но ветер был настолько холодным и пронизывающим, что вскоре мои эмоции свелись к единственному желанию — согреться. Я спустился к плавательным прудам, содрогаясь при виде ледяной зеленоватой воды, в которой действительно барахталась какая-то сумасшедшая. Лавируя среди инвалидных колясок и велосипедов, я добрел до долины здоровья и по объездной дороге вернулся обратно. Я и представить себе не мог, что так обрадуюсь жаркому моссонскому лету. Когда я вышел из таможенной зоны, мать кинулась ко мне и обняла так, словно я вернулся из преисподней. «Но ты такой худой, Джерард! Что произошло?» Я рассказал ей про грипп и согласился с тем, что надо сходить к врачу. Похоже, больше говорить было не о чем. После завтрака мы сели пить кофе в саду, устроившись под цветущим эвкалиптом. Лужайка пестрела яркими красками, небо было ослепительно голубым. Вдыхая сухой едкий аромат эвкалипта, я не мог удержаться от мысли, что несчастье проще переносить в тепле, а не в холоде. «Так ты из-за болезни и не смог нигде побывать, мой дорогой», — донесся до меня голос матери. Единственное, что пришло в голову, — это прогулка по Хампстед-Хит. Рассказывая, я наблюдал за чудными розами, и вспышка материнского гнева застала меня врасплох. «Как ты мог допустить такую беспечность, Джерард? Тебя ведь могли убить!» Лоб ее покрылся испариной, хотя еще мгновение назад был абсолютно сухим. «Мама, это ведь было воскресенье. Там полно отдыхающих. Знаешь, как воруют людей на этих лесных дорожках? А потом ищи свищи. Я сама читала. Да мало ли что могло там с тобой приключиться». Я попытался переубедить ее, но она и слушать не хотела, а вскоре и вовсе заявила, что ей пора прилечь отдохнуть. «Клуб друзей по переписке. Почтовый ящик 294. Маунт Плезант, Лондон, WC1. 31 января 1986 года. Мой дорогой Джерард, мне очень жаль, но я только что получила все твои письма, те, что ты написал, находясь здесь, потому что была в больнице. Не волнуйся, сейчас со мной все в порядке, честное слово, все прекрасно. Знаешь, есть реальный шанс, что года через два я встану на ноги. Я много лет числилась в листе ожидания у господина Макбрайда, это известный нейрохирург, и думала, что попаду к нему на прием только через несколько месяцев. Но случилось так, что у него появилось окошко в расписании, и меня срочно отвезли к нему в госпиталь. Я не знала, где ты остановился, потому что письмо, которое ты отправил еще из Моссона с адресом отеля, должно быть, задержалось на почте. Короче, я получила его только вчера со всеми остальными письмами. Я бы написала и раньше, но были некоторые сложности. Чтобы сделать рентген позвоночника, мне ввели какой-то краситель. Боже, эти бесконечные часы, проведенные под сканером, когда нельзя ни двигаться, ни дышать. В общем, мне было очень плохо, и пару недель пришлось провести под капельницей. У меня жутко болела голова. Я почти ничего не видела и даже испугалась, что ослепну. Кстати, такое бывает при позвоночных инъекциях, но сейчас практически все в норме. Я думала о тебе все это время, но была слишком слаба, чтобы написать. Ты удивишься, почему я не рассказала тебе заранее об этих тестах. Но все дело в том, что я очень суеверна, и мне не хотелось раньше времени вселять в нас обоих надежду. Но сейчас она действительно появилась. Господин Макбрайт владеет уникальной лазерной технологией, позволяющей расщеплять здоровые нервы и заменять ими поврежденные. И он думает, что через год-два ему нужно провести еще одно испытание. Он сможет оперировать меня с вероятностью успеха в 90%. Тороплюсь отправить это письмо с вечерней почтой. Я даже попросила отослать его экспресс-почтой. Мне так жаль, что произошла эта путаница, и что ты так страдал в Лондоне. Я искуплю свою вину, обещаю. Завтра напишу больше. Я люблю тебя, обожаю, и с нетерпением жду твоих писем. Твоя незримая возлюбленная Алиса».